Рукоять из потемневшей от времени бронзы словно бы повисла передо мной в пространстве. Два зверя бежали по ее поверхности навстречу друг другу. Два зверя из детской сказки. Я слишком хорошо знал этот рисунок, чтобы его не узнать. Правда, на той рукояти, что лежала под корнями отца деревьев, лезвие выгорело дотла, оплавив саму рукоять. Здесь же оно сверкало ослепительным голубым светом. В моем вещем сне лезвие выглядело зеленым, но на самом деле оно голубое. Роману вдруг показалось, что в уголках его неподвижных, мертвых глаз появились живые слезы. Странное имя возникло в сознании, всеми забытое имя из давно прошедшего круга. Но левраны бежали по рукояти меча, и я должен был встать, подняться на ноги, чтобы убедиться в этом воочию. Я понимал всю невыполнимость возникшего желания. Мертвое тело не может ходить. Сама мысль о движении хотя бы одного пальца казалась кощунственной. Но просыпалась память о невозможном, и живые слезы текли по щекам, и отступал леденящий холод. Медленно, непроизвольно я потянулся к чему-то навсегда утраченному и все же бесконечно дорогому. Тогда в третий раз лопнула сухая оболочка куколки. Я стоял перед постаментом, а на уровне моей головы по бронзовой рукояти меча в самом деле бежали левраны. «Так вот ты какой, Светозар!» Я прошептал имя меча нежно, как имя близкого человека, и жадно потянулся к знакомой рукояти. Ни опасения, ни страха, ничего я в этот момент не чувствовал, точно встретился со старым другом. Рукоять поместилась у меня в ладони привычным холодком бронзы.